эфире Народного радио программа «Религия и общество». Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы заключительную передачу с Владимиром Леонидовичем Махначем по теме антисистемы. Эпилог будет у нас. Добрый день. Действительно, пора, и можно было бы закончить немного раньше, но я очень хочу, мы считаем, что это существенное для того, чтобы вы, к тому же, свободнее применяли категорию антисистемы. Мы говорили о том, что следует и можно легко прочитать по этому поводу. Гораздо интереснее другое. Антисистема в действии. Я напоминаю вам очень бегло пунктиром то, к чему обращались минимум два раза и подробно, что антисистема в состоянии менять знак. Знак как бы на противоположный. Ничего хорошего из этого не получается. Происходит это тогда, когда антисистема приходит к политической власти. Или даже становится господствующей в обществе идеологией. Тогда вполне естественно разрушать общество, более, как наиболее въевшиеся антисистемы, разрушать этнос, народ, то есть сокращать срок его жизни. Она перестает это делать. Естественно. Потому что нельзя дальше разрушать армию своего государства, потому что государство теперь наше, и этот дурак местный, в нашем случае в основном это русский дурак, должен меня, антисистемщика, защищать, а кроме того, с голоду больше морить не стоит, потому что, опять же, местный дурак, в нашем случае преимущественно русский, должен меня, антисистемщика, кормить. Обычно получаются жесточайшие полицейские режимы, как худший из раннемусульманских, действовавший с X века фатимидский режим в Египте. Хуже ничего на тот момент, с VII века по X, ислам не знал. Так вообще было всюду прилично. Это был ужасно репрессивный, скажем так, террористический режим. Вот. Ну и как у нас произошло в ходе революции, революционная антисистема, мы сейчас говорим с вами, напомню, о неклассических антисистемах, то есть чье негативное мировосприятие обращено не на весь мир Божий, не на все мироздание, а избирательно на культуру, причем собственную культуру, в данном случае православную и русскую. Вот. Значит, в других странах все равно на свою, та, которая там своя. Вот. Так вот, неклассическая антисистема, как и классическая, может менять знак. И тогда вроде бы не разрушает. Происходит это до поры, до того момента, как антисистема теряет власть. Но она антисистема. И если она теряет власть, она опять меняет знак на предыдущий. На противоположное, то есть на прежний знак. Ах, не у власти, но вот сейчас мы страну поразрушаем, культуру поразрушаем. Мы опять займемся собственными вооруженными силами и будем их разрушать. И вот давайте посмотрим. Вот я, пожалуй, все, собственно, и сказал. И специально хочу предостеречь о том, как действует в настоящий момент несколько или по-прежнему одна, несколько антисистем, осколков революционной антисистемы, или одна, которая просто более замаскирована. Вот как не понаблюдать. Смотрите, что происходит. Крупнейший системный кризис в финансовом мире пока в значительной степени затронул Соединенные Штаты Америки. Значит, ну, собственно, конечно, мы связаны с долларом. Значит, наша антисистема у власти при Сталине между прочим, дала согласие на то, чтобы доллар стал резервной валютой. Более того, а чтобы фунт стерлинг, доллар по отношению к золотой системе, к золотовалютной системе. Вот. А фунт стерлингов был дублирующая резервная валюта по отношению к доллару. Вот. Это была тяжелая ошибка, и мы... Ошибка? Нет, ну, в этот момент антисистема уже прочно сменила знак. Но ведь кто-то всегда оставался, русоненавистники-то всегда сидели в очень уютных креслах, когда угодно, при любом режиме. Начиная с трагического вынужденного отречения последнего императора, то есть начиная прямо вот с 3 марта 1917 года, и далее это все продолжалось. И всегда были враги России, русского народа, а я, в общем, не сомневаюсь, что такое русоненавистничество – это ненависть к православию. Русских особенно ненавидят, потому что вот они оказались неисправимыми христианами. Если бы так встали на тот путь, которым идут в Нидерландах, скажем, значит, разрешали бы однополые браки, легализовали бы ряд наркотиков, ну и к нам бы помягче относились. Вот, а то все никак вот, знаете, не смиряться. Нет, черты оседлости долго не отменяли. Там с голландцами-то пораньше было. Да. Тут боюсь, что не так все-таки мягко бы относились. Знаете. Ну, все-таки надо учесть, что всю антисистемную нечисть, включая там ряд, значит, ранних лютых антихристиан-социалистов, как Дешана, Морелли, тогда невозможно было напечатать при королях, невозможно было напечатать во Франции. А в Амстердаме все печаталось. Вольтера нельзя было напечатать во Франции, а в Амстердаме печатали всего Вольтера. Ну, это замечательно. Так вот, значит, так или иначе, вот давайте посмотрим, что происходит. Значит, ну, тогда, предположим, мы допустили ошибку. Дело в том, что я сейчас очень на скользком пути. Я очень слабый экономист, а тем более очень слабый знаток финансов. Если мне что нужно, то я звоню, у меня есть знакомые и даже друзья, которых я могу попросить, объясни мне на пальцах вот такие-то категории. Ну, что-то на грубые ошибки не будет, но я кратко. Значит, короче, вот сейчас надо исправлять, сейчас вот надо вытягивать, вот режим экономии, значит, республиканский кандидат призывал к нему, шиш с маслом, проходит Барак Хусейн Обама. Не любят называть его второе имя. Посмотрите, как интересно. Ведь это не просто первый негр президент Соединенных Штатов, это еще и первый мусульманин президент Соединенных Штатов. Это сразу вот двух зайцев убивают, уже вперед. Жалко, что не баба. Вот если бы негритянка, мусульманка и женщина, ну тогда, и еще лучше лесбиянка при этом, вот тогда полный порядок, Соединенные Штаты оказались бы впереди планеты всей. Вот им, так сказать, им, конечно, тут подкузмило, что Хиллари Клинтон не негритянка, а то, что она в лесбиянских демонстрациях ходит, это зафиксированный факт, это известно. Ну, этим никого не удивишь, на старый... сейчас, по крайней мере, в Соединенных Штатах. Да, на старости лет решил поддержать нетрадиционную ориентацию. Так вот... Ну, может, другим несколько занят все-таки. Наверное. Вот, понимаете, я хочу напомнить, что наш стабилизационный фонд, как уверяли нас премьер-министр, министр финансов, все чины Минэкономразвития, ну и так далее, ни в коем случае нельзя использовать на благотворительные цели, то есть, ну, какие благотворительные, на поддержку системы образования, системы здравоохранения, системы массовой физической культуры. А я обращаю ваше внимание, что кроме поддержания, ну, должного национального духа, спорт абсолютно бесполезен. Никакого прока для физического здоровья нации от спорта нет. Кроме того, он часто еще и омерзительно зрелищный. И детей уродуют, делая из них спортсменов. А полезно, безусловно, не спорт, а физкультура. Физкультура, которая у нас худо-бедно было ничего. В каждом учебном заведении спортзал, в каждом дворе спортплощадка, и зимой даже наливали каток. Ну, чего только не было, все поломали. Вот. Но на это нельзя. На это тратить нельзя, а то будет инфляция. Зато можно вкладывать наши с вами деньги. А что, деньги президента? Премьер-министра? Министра финансов Кудрина? Это наши с вами деньги, это нефтедоллары. Нефтедоллары. С нефтедолларами население Эмирата Кувейт как сыр в масле катается, а население султаната Бруней просто в золоте катается. Это монархия. У нас как бы вроде бы демократия, потому что и тот монарх, и другой, они вообще считаются. Я боюсь, что и тот, и другой в клубе оба, в Лондон ездят с отчетами. Ну, так или иначе. Наших-то в клуб не принимают. Народ-то доволен, да. Вот. Ну, конечно, если ты женился, я тебе уже денег дают до самой смерти, можно сказать. Совершенно верно. Совершенно верно. Не быть совершенно довольным. Верно. Более того. А иностранные рабочие, там индусы, они просто приехали и уехали. И уехал. А у нас китайцы торчат уже в опасном количестве. Хотя, да, между прочим, подданным Кувейта ты стать не можешь ни при каких обстоятельствах, только можно там родиться. Подданным султана Брунея не можешь. Вообще самые благоустроенные и богатые государства, они вообще не любят предоставлять гражданство. Они очень не любят. В Японии была сенсация всемирная. Чемпиону Японии по борьбе с сумо предоставили гражданство, точнее, подданство. Он стал подданным японского императора. Об этом писали по всей Европе, вероятно, в США. Тоже к нам на телевизор попал. Дело в том, что он не японец. Он гавайец. Но он национальная гордость Японии. Поэтому было даровано гражданство. Вот. Практически невозможно стать подданным короля Швеции. Это очень забавно. Если я предупреждаю барышень и их родителей, если вздумаете выйти замуж за шведа, вам условное гражданство будет предоставлено и будет пользоваться всеми социальными благами, которыми мы, кстати, не пользуемся, потому что истинная страна победившего социализма – это Швеция. Вот. Но если вы будете неосторожны настолько, что с ним разведетесь, то заберут гражданство обратно. Вот, и так же, как, собственно, и парней касается, вздумавшим влюбиться и жениться на шведке. Заберут. Ну, хоть в живых оставят, да, может, домой дадут вернуться. Все-таки страна-то, ну, домой, так сказать, европейская. Дадут, вот, Саудовскую Аравию продать могут. Дадут-то дадут, а потом догонят и добавят. Но, так сказать, чтобы быстрее, да, на родину. Стабилизационный фонд, да? Однако почему-то можно вкладывать деньги в американские ипотечные компании, которые именно сейчас понесли самый серьезный урон. И, следовательно, они перестают, точнее, замораживают тихо, а нам об этом тихо не говорят. Они замораживают платежи по процентам. Вполне естественно, что должны были бы сделать наши высшие руководители и высокие чиновники в лице министров финансов, прекратить выплаты по процентам американцам. Нет, у вас деньги есть, говорят американцы, это у нас нет. Сколько у нас там ниже жизненный уровень, чем в США, даже боюсь вспомнить, сколько сейчас. Ну, в разы. Значит, то есть, знаете, вот это вот разрушение общества, это разрушение, потому что мы не вкладываем деньги в здравоохранение, физкультуру, образование, включая и военное образование. Потому что для того, чтобы перейти на одногодичный срок действительной службы солдатиком, необходимо, можно, в Бундесвере служить 1 год. Значит, но дело в том, что для того, чтобы это ввести, необходимо в полном объеме, причем я решительно настаиваю, и для девочек тоже, в полном объеме ввести настоящую допризывную военную подготовку. Я полагаю, в течение 3 лет последних классов средней школы. Вот. Но только злодей и враг России может не согласиться с тем, что уж, ну уж во всяком случае 2 года и в полную силу. Если так готовить, а можно готовить не только с обращением с легким пехотным оружием, можно готовить перемещением по пересеченной местности, окапывание учить, можно готовить связистов, радиолокационных операторов и подобных, тем более, что, кстати, между прочим, вот эти все должности, операторы, в том числе и компьютерные, сейчас очень важно, связисты, это должности, на которых девочки в среднем лучше мальчиков, это женские должности на военной службе, это в бой их посылать не надо, а вот к дисплею сажать очень даже нужно. Так, понимаете, в чем дело? Это можно, но не нужно, очевидно, тем, кого вы вот именуете писателями антисистемы. Представителями антисистемы. Это если сейчас. То есть можно что сделать? Можно отложить срочно переход на одногодичный срок службы и подождать до того момента, когда первые прошедшие допризывную подготовку, то есть через 3 года, будут призваны на военную службу. Вот их можно на 1 год, все будут довольны. Значит, теперь, вот знаете, когда стране всерьез угрожает полицейский режим, это чье оружие? Это оружие антисистемы. Поясняю, что я имею в виду. Все время речь идет о сокращении вооруженных сил, в том числе о сокращении должностей офицеров и прапорщиков. При нынешнем отсутствии допризывной подготовки это почти единственная вообще опора защиты государства. Почему-то не идет. Ну, дорого нам, да, вот нефтедоллары на армию, вероятно, нельзя тратить. Непонятно почему, наверное, тоже, ОМОН. Наверное, от этого будет инфляция. А почему можно держать ОМОН? Почему? ОМОН создавался для действия против организованной преступности. Значит, и оказался полностью недееспособен. Эти гигантские мордовороты, они просто ничего не умеют, кроме как пугать честных граждан на рынках и гонять ни в чем не повинных бабусь, которые всего лишь букетиками жалкими торгуют. Значит, поэтому пришлось новое формирование вводить везде. СОБР. СОБРы годятся. Тогда распустите ОМОНовцев. Нет. А почему у нас есть внутренние войска? Против кого работают, действуют внутренние войска? Против преступников? Нет, для этого милиция, как у нас называется до сих пор полиция. Против врагов Отечества, внешних, которые нападут? Нет, для этого существует армия. А что же остается? Внутренние войска, значит, направлены против собственных граждан. Тогда это преступная организация. А ее руководители, в том числе и министр внутренних дел, руководители преступной организации. В свободном обществе никаких внутренних войск быть не может. Они не имеют права существовать. Между прочим, в Соединенных Штатах Америки внутренних войск нет. В тюрьмах там работает полиция, полицейские. А если происходит гражданский... Сколько денежищ-то уходит на внутренние войска-то? Ага. Помимо вкладывания в американские ипотеки? Причем они уже в конце Горбачевского правления уже начали возрастать, а, значит, соответственно, при Ельцине разбухли до непомерных размеров. Слушай, государство не имеет права иметь войска, направленные против собственных граждан. Если имеет... то это преступное государство. В Соединенных Штатах внутренних войск нет. Если происходят, иногда ведь там происходят гражданские беспорядки или крупные стихийные бедствия, то призывают национальную гвардию, то есть ополчение граждан. А кто мешает создавать ополчение? Вот ополчение, это мне понятно. Я знаю, Березовский очень мешал создавать ополчение, когда на чеченской границе вот началось напряжение. Да, да, да. Он все время ездил туда и мешал создавать там казацкое ополчение, мешал выдавать им оружие, и, в общем, так сказать, в целом всему мешал, вот тому возрождению какой-то национальной гвардии, да, вот, да, да, да, аналогу. Да, да. Ну вот, так что, видите, это антисистемный, многослойный антисистемный почерк. Мы уже говорили, приводили пример с проектами поэтапного разрушения крупных, лучших, может быть, в мире военно-медицинских заведений. Ой, звонили из этого заведения, кстати, там хотели прийти на эфир люди, надо мне будет созвониться, я забыл, мне тут сообщили. Вот из этого госпиталя. Ну, главного военного госпиталя имени Бурденко. Задели вы. Потом это следующий этап, это если главный военный госпиталь будет переведен в Купавну, то находящийся в Купавне более слабый, конечно, но тоже очень уважаемый главный госпиталь ВМФ будет тоже разрушен, естественно. Ну, давайте мы это дело сначала подкорректируем, ладно. Потом... Значит, потом дальше. Значит, вот, ну, уже прошли слухи, это слухи. Однако прошли слухи, что введение бригадной организации означает сокращение до размера бригады двух элитнейших дивизий наших сухопутных войск, а именно Кантемировской дивизии и Таманской. Поясняю, в чем дело. Главной единицей в Европе почти практически везде сейчас является бригада. Только ведь не дивизии сократились до бригад, а в дивизию входят обычно три бригады. Это тоже интересно. Просто бригада как-то самостоятельно, а дивизия стала высшим руководством. Я не военный, не буду спорить, как, но вот у немцев получается хорошо, вот у англичан тоже вроде неплохо. Теперь дальше больше. Ну, я пока говорю, пока до меня дошли слухи. Вот про упразднение, почти упразднение Таманской и Кантемировской дивизии, я не могу с уверенностью сказать, что это так и есть. Ну, святым, значит, слухом земля полнится, святое место пусто не бывает, значит, разговоры-то такие где-то шли. Из ниоткуда до меня бы не дошло. Вот, дальше совершенно перейдем от этого, да, вернемся опять к мирной проблематике. Вот финансы, вот вооруженные силы. Давайте перейдем к мирной проблематике. Вы все помните трагическая гибель самолета Boeing 737 в Перми. Все погибли. Основная версия, что это изношенный самолет, а самолет был куплен аж на у Китая, то есть уже китаёзикам он не годится, ресурс свой отработал, а нам годится. Значит, вдруг сенсация, причем от высшего государственного чиновника, контролирующего компании, от директора Росавиа, значит, что... Оказывается, пилоты летали по поддельным, подложным документам, летать не имели права, так что, иными словами, они во всем и виноваты. Что я вам хочу сказать? Я уже обсадил этот вопрос с офицерами. Но все-таки я немножечко прикосновен к этому, ко всем этим делам. Я действительно военную службу служил как раз в авиации. На земле, но в авиации. Причем на у кого радиостанции, так что вся связь воздушная, она вообще через меня проходила. Так вот, понимаете, никаких подложных документов быть не может. Не может быть задействовано преступно такое количество инстанций, чтобы заполучить поддельные документы, и, главное, непонятно зачем. Просто технически проще и дешевле получить документы. Конечно, у нас разруха в стране, у нас все не так, но все равно признают, что это опытные пилоты с многотысячами часов налета. Значит, не первый раз они летали на данной модели, никто никогда не был бы допущен в гражданский пассажирский рейс первым вылетом, какой бы опыт ни был, на данной модели. Тем более, что бедлам творится обычно на чартерных рейсах, но не на регулярных. Значит, дальше, то есть нестыковочка. Я могу допустить другое. Я могу допустить другое, что документы у них были совершенно законные, но они были просрочены. Дорогие мои слушатели, мы живем в России. У нас по просроченным документам действовали даже при государях. А при советской власти с просроченными документами стало пошире, бардака стало побольше, а после советской власти еще побольше. Но просроченные документы – это не значит подложное. Ну, значит, там, ну, как вот надо оштрафовать, взыскание объявить. Честно вам признаюсь, положил руку на сердце. Я столько всего в своей жизни сделал по просроченным документам, что даже всего и не упомню, хотя ни разу подлога не совершал. Зачем это? Вот когда я услышал, мне захотелось, как и в случае с сокращениями вооруженных сил, без сокращения внутренних войск, мне захотелось задать вопрос старый, может быть, малокультурный, несколько простонародный, двустишее такое, можете вы сразу его вспомните. «Расскажи-ка, гадина, тебе сколько дадено?» Почему я имею право на такой вопрос? А потому что, вот посмотрите, какие напрашиваются выводы. Первый вывод. Это нужно для реабилитации Боинга. Все свалить на пилотов, только бы не проводить осмотр, инспектирование состояния этих отработавших ресурс машин. Это очень напрашивается. Кому это выгодно? Тем, кто нам продает отработавшие ресурс машины, на которых летать нельзя. Дальше. Второе. А не нужно ли дискредитировать русских летчиков? Здесь доказать труднее. Но дело в том, что эта версия о дискредитации русских летчиков, русских авиадиспетчеров, потому что с ними, не с летчиками, с авиадиспетчерами связаны пилоты иностранных авиакомпаний, которые у нас тоже вообще летают. Это не исключено. Это доказать труднее. Но вообще прокуратуре бы следовало бы уже заинтересоваться. А она все не заинтересована? Да вот сегодня как-то не тем она интересуется. Третье, и это может быть самое важное. На ваших глазах развалили авиакомпанию «Сибирь», затем развалили авиакомпанию «Трансаэро». А, между прочим, компания «Трансаэро» – последняя крупная компания, которая держалась за отечественные превосходные машины Ил-86. Но их нет. Ну так что, может, поступил приказ развалить последнюю крупную компанию «Аэрофлот»? Больше крупных компаний у нас не предвидится, мелких тоже уже повалили штук 10. Мы воздух открываем для полетов чужих компаний, уже, так сказать, вот только они будут летать. Тоже интересно, может, китайцы начнут здесь летать, они не откажутся. Может быть, даже их «Боинги» будут немножко в лучшем состоянии, чем те, которые они уже заездили и нам продали. Поэтому крайне интересно, тем более интересно, почему до окончания работы комиссия работает, комиссия всегда работает после авиакатастрофы, до окончания работы комиссии выводов еще нет. Ответственнейший крупный чиновник публично при прессе делает заявление о том, что, оказывается, летчики летали по подложным документам. Так что мне остается делать, кроме задавать такой вопрос. А разве это не похоже на почерк антисистемы? Здесь сразу и удар по культуре, потому что, соответственно, снижается профессиональный уровень, да? если сокращать число пилотов, то есть, следовательно, и авиатехников, следовательно, и авиадиспетчеров. Это профессионалы высочайшего класса. Значит, нет, не нужно, чтобы русские люди работали на сложных лайнерах, были авиадиспетчерами, уважаемые еще в любой стране дико высокооплачиваемая профессия. Может быть, нужно, чтобы русские люди преимущественно работали грузчиками или рабочими на заводах железобетонных изделий, ЖБИ, но там любая пьянь работать может. Это касается и национальных интересов, то же самое. И, наконец, между прочим, это касается и православных интересов, потому что русские преимущественно православные, значит, что исполнять необходимую работу будут не православные люди, а некоторые инородцы и иноверцы. Это нас с вами всех касается. А это означает, что антисистемность проявляется не только в воздействии на культуру, включая образование, только что сказал, но и прямом воздействии на этносно-этническое геополе. То есть на сокращение качества жизни, следовательно, рождаемости, следовательно, продолжительности жизни целого ряда народов, но прежде всего насчитывающего свыше 80% населения русского народа. Ну и, пожалуйста, еще один безобидный пример, уж просто повеселить. Чтобы повеселить, в тот же день, когда директор Росавиа делает сенсацию, в тот же день проходит по ведущим новостным блоком еще одна сенсация, маленькая, так бы можно было не заметить. В Самаре задержали пришлого преподавателя, который по подложному диплому и подложной диссертации занял 5 профессорских мест. Вот двужильный мужик, как же он столько нагрузки-то выдерживал. И за несколько лет заработал по этому подлогу более 1 000 000 рублей. Но это случайная новость, они просто совпали. Да, конечно. Я говорю, но давайте смешную, небольшую. А вы увидите, что это тоже почерк антисистемы. Это еще там один удар по системе преподавания. Это еще один удар в пользу тотального тестирования, то есть развитие единых государственных экзаменов, ЕГЭ. Мне очень нравится эта аббревиатура. Это такой сказочный персонаж Баба ЕГЭ. Вот. И это удар, это серьезно. Понимаете, в чем дело? Диссертация не нужна для занятий, предъявления диссертации. Ну, можно добыть. Из интернета можно выдернуть чужую диссертацию, ее переформатировать, чтобы она не узнавалась. И все пройдет. Но никто не требует для занятия профессорской должности диссертации. Подложный диплом, но нам не сообщают. Исправный у него диплом о высшем образовании, но тогда его можно упрекнуть не в подлоге, а только в присвоении биографии. А вот если у него нету докторской, но есть кандидатская, то администрация любого вуза вправе предоставить занятие профессорской должности, как я, мои дорогие слушатели, между прочим, и занимаю. И в довольно крупном вузе, точнее, в двух. Потому что, ну, такого профессора, который не доктор, а только кандидат, на преподавательском жаргоне называют холодным профессором. И их не так мало. Их не так мало. А преподаватели художественных учебных заведений, они практически все холодные. Понятно, там не принято, они артисты, режиссеры, кинооператоры, ну, что там, профессура. Они талантливые, выдающиеся люди, только вот с учеными степенями там напряженка. И последнее. То есть я, вообще говоря, получаю профессорскую ставку. Вот. Достиг пенсионного возраста и продолжаю, и буду продолжать преподавать. Ну вот, сами знаете, что такое пенсия. Но вот только один момент. В антисистемном государстве. Это где же в антисистемном государстве? Это где же интересно, сколько он получал в 5 учебных заведениях, что нахапал миллион? Я прикинул, для того, чтобы мне вот так вот нахапать миллион, если я, конечно, выдержал бы 5 учебных заведений, мне примерно к моим 60 пройденным годам мне надо еще 50 лет прожить. Глядишь, к 110 годам и получу миллиончик. Вот, то есть это ложь, да, сплошь это ложь. Если там было другое, если выпускались поддельные дипломы, так вы об этом тогда и скажите. Если он был в преступной группе, они штамповали поддельные дипломы, то не он один это делал. На этом можно накопить миллиончик. Но возникает еще один, уже сейчас последний вопрос об антисистемах, дорогие слушатели. Если это так беспокоит власти, почему в московском метрополитене, где на каждой станции не менее 2 милиционеров, теперь по одному не ходят, почему у нас парни и девки стоят практически в открытую и держат плакатик, дипломы, трудовые книжки, а это мошенничество, это финансовые документы. Угу. Вот так. Большое спасибо. Напомню, что у нас сегодня в гостях был Владимир Леонидович Махнач, известный московский историк. Тут нам целый цикл очень интересных историй рассказывал. Касались они такой темы антисистемы. Я думаю, что это не последнее выступление Владимира Леонидовича, и вы еще будете к нам приходить. Хотя цикл антисистемы мы закончили. По другим темам будем высказываться. Спасибо.